Словно в моих клетках кем-то была прописана такая программа на саморазрушение в ответ на громкий звук, и особенно сильную реакцию от тех же музыкальных инструментов вызывали именно барабаны, быстрые и мощные удары. И чем сильнее я над этим задумывался, тем сильнее проявлялась ассоциация с молотом, бьющим по наковальне. С некоторым шоком я осознавал, что это было не просто случайное сравнение, это был образ, таящийся в глубине естества клинтерца. Это казалось все более странным. Звуковая слабость симбионта все больше выглядела не как некая физиологическая уязвимость, а словно психологическая травма, которая каким-то образом натурально была выжжена в генах этого существа. Даже болевые ощущения, которые вызывает этот звук, ближе именно к фантомной боли. Она исходит из генетической памяти симбионта, а не выступает естественной реакцией на раздражитель. Все оставалось странно и непонятно, и я не чувствовал, что как-то приблизился к разрешению этой проблемы. Громкий звук все еще оставался моей слабостью, и я не понимал, как это исправить. Зато, продолжая заниматься самокопанием, я попутно ощутил спящий во мне комок ненависти, который слабо пульсировал, словно нервный узел, связанный тонкими нитями со всей моей сущностью. Но это было только сравнение. И, в то же время, на моих физических чувствах этот комок никак не отражался, пребывая в спящем состоянии. Тем временем, девчонки уже закончили репетицию. «Спокойной ночи, Рейдж», – тихо произнесла паучиха, и устроились на боковую. «Гвен тоже изрядно устала сегодня. И тебе сладких снов», – прошептал я в ее разуме. «Завтра у них уже выступление. Вроде бы просто школьный конкурс». Но девушки были настроены очень серьезно. Я же старался морально поддержать Гвен, насколько мог с учетом того, что во время игры я словно забивался в угол, закрывая уши. «А что, Паркеру правда нравится это насекомое?» – спросила вдруг Глория. «Так просто поспать сразу не получилось». «Что? Ну, это девушка-паук. Пауки не насекомые», – буркнула Гвен. «В смысле?» – опешила Грант. «Букашки они и есть букашки, маленькие, противные. Паукообразные – это отдельный животный класс. Пауки не насекомые, как дельфины не рыбы, а грибы не растения. Глупость какая-то. Кто эту чушь придумал?» Стейси начала чувствовать себя немного неуютно от понимания, что ее подруга не очень умна. Для самой Гвен это были совершенно элементарные вещи. «Давайте спать», – зевнула Мэри Джейн. «Завтра нам еще нужно утереть нос этим кошкам». «Ага, так, Паркеру нравится это паукообразное?» переспросила Глория. «Ну ему просто нравятся истории про супергероев», замялась Гвен. «Вот как, ну и глупость», улыбнулась Брандт. «Какие супергерои в наше время, угу». Некоторое время все молчали, воцарилась тишина и, казалось, уже все, но вдруг, хэррррр, боже, кто так храпит, Бетти, задушите ее подушкой, эй, а я не храплю во сне, не знаю, похоже, лучше всех будет спать тот, кто заснет раньше, Глория. В общем, перед сном девчонки вдруг разговорились, но, постепенно, начинали засыпать, а чуть позже Гвен вдруг поняла, что не может заснуть. Она почти весь день оставалась без ласки, к которой уже успела пристраститься, и чувствовала себя неуютно. Темное щупальце проскользнуло вдоль ее тела, лаская нежную кожу девушки, и дразняще погладив ее сокровенное местечко. Таким образом, перед сном, я еще немного пошалил с Гвен, а там уже утро. Девчонки собирались в школу, но в этот раз они были гораздо более взволнованы, чем обычно. Естественно, сегодня же их выступление. Нужно было еще доставить музыкальные инструменты. Но, даже тут девушки недовольно, с нотками зависти, наблюдали за тем, как наемные рабочие привозили инструменты черных кошек. У группы Мэри Джейн лишних денег на подобное не водилось. «О, Питер, а где Гарри?» Оглядывалась Гвен уже в актовом зале. «Его забрал отец. Он правда хотел прийти на твое выступление, но, ясно. Хотя, не то чтобы ей было так уж важно, чтобы Осборн пришел на выступление. Но, после того как с этой темы съехал ее отец, девушке стало только обидней. «Эй, я все еще с тобой», — шепчу в разуме девушки. «И всегда буду, тебе не придется чувствовать себя одинокой». «Спасибо», — тихо прошептала девушка, погладив себя по плечу. Хотя, выглядело это так, будто она поежилась от холода, но на деле, она изобразила объятия со мной, учитывая, что в данный момент я находился внутри ее тела. «А, ну я-то мог прийти», — смущенно выдал Питер, приняв благодарность на свой счет. «Да, и тебе тоже», — улыбнулась девушка. «Кстати, Пит, ты сегодня выглядишь как-то бодрее». И, действительно, сейчас Паркер не создавал впечатления забитого тощего ботаника. От него прямо веяло некой скрытой силой. И хоть мешковатая одежда это неплохо скрывала, но если приглядеться, то можно заметить, что у него откуда-то появилась развитая мускулатура. Что-то это странно, ведь нереально так накачаться за пару дней. «Гвен, ты готова?» – показалась Эмджи. «Ау, Тигререр, ты тоже здесь?» Она произнесла это с такой дразнящей и соблазнительной интонацией, что у Паркера прямо душа в пятки ушла. Ему стало не по себе от смущения, но, в то же время, ему безумно нравилось то, что эта девушка вообще обратила на него внимание, и то, что это была не издевка, а скорее даже заигрывание. «Я это просто поддержать». Но он, все равно, был очень смущен. «Ха, ты тоже сюда приперся, дохляк?» Вклинился сюда и Флэш. Еще пару секунд назад он спокойно общался со своими друзьями, даже не обращая внимания на Паркера. Но, когда увидел, что появилась Мэри Джейн и начала дразнить Питера, у блондина немножечко подгорело. А ведь она даже не его девушка, в общем-то. «Отвали, Флэш!» – огрызнулся Паркер. И это прямо вызвало некий диссонанс у окружающих. «Вау!» – впечатлилась Эмджи. «Чего? Дохляк, ты охренел?» А вот Флэш начал закипать. Он полагал, что дохляк просто пыжится перед девчонками, чем еще и подрывает авторитет хулигана. «Томпсон, осторожнее!» – иронично протянула Эмджи. «Похоже, тигр разбудил своего внутреннего зверя. Еще чуть-чуть, и тебе не поздоровится». Питер снова начал краснеть. Гвен же неодобрительно взглянула на подругу. «Хотя, я чувствовал, что Мэри Джейн просто пыталась поддержать Паркера, но звучало это уже действительно больше похоже на издевательскую подначку». И, в действительности, слова девушки только усиливали ощущение Флэша, будто его репутацию альфа-качка пытаются подмочить. «Эй, мы начинаем!» — раздался бодрый голос со сцены. «Кошка!» — неприязненно поморщилась Эмджи. «Собственно, Фелиция со своей группой выступают первыми в очереди». «Ладно, тигр, не обижай Томпсона», — выдала рыженькая. «Гвен, пошли, наше выступление следующее». «Дойду». Паучиха обеспокоенно взглянула на Паркера и Флэша. И, что странно, я не чувствовал от Питера страха, только растущее раздражение, вызванное присутствием хулигана. Когда же девчонки уже отходили, блондин крепко ухватил тигра за плечо. Но сейчас парнишка действительно создавал такое ощущение, что он правда мог как следует обидеть Томпсона. «Пойдем, поговорим», — процедил тот сквозь зубы, уводя Паркера куда-то. «Вот же», — раздраженно пробурчала девушка. «Пожалуйста, пусть с Питером все будет в порядке». В это время я уже почти не воспринимал происходящее вокруг, так как подавил свое восприятие, но знал, что моя девушка больше переживает за друга, чем за подготовку к выступлению. Это не давало ей покоя, но она пыталась сосредоточиться на предстоящей игре. И, собственно, я даже не заметил, как группа на сцене сменилась. Только по эмоциям Гвен понимаю, что группа МДЖ уже вышла. С Питером еще разберемся, а сейчас мне нужно переждать музыкальное выступление. И я ожидал их лучшей игры, к которой они готовились все это время, но... «Рейдж!» — отдаленно и приглушенно звенит голос Гвен, и эмоции девушки заполняет целая буря волнения. «Что происходит?» Возвращая прежнюю остроту восприятия, я сам несколько офигел от увиденного. Выбив двери зала, внутрь было брошено тело Флэша Томпсона. У парня были переломаны руки, наружу прямо торчали кости, на его груди красовались жуткие раны, а в это время в зал заходило жуткое существо. «Хрррр! Человекоподобный ящер, монстр с мощными когтями и хищной зубастой пастью, одетый в рванье, в котором угадывалась знакомая одежда. Это Питер», — шокированно прошептала Гвен. «Он реально выпустил своего внутреннего зверя, и это не котик». Ящер ссутулился, скрючив свои когтистые пальцы, словно в неком спазме. Скаля свои зубы, он злобно шипел, прожигая взглядом Томпсона. «Гхрррхуу-убью!» — с трудом выдавил из себя монстр. Флэш же никак не отреагировал на это, он либо уже был мертв, либо без сознания. «Рейдж!» — в панике застонала девушка. Она пригнулась, прячась за барабанами. И, понимая, чего она от меня хочет, я сразу же создаю покров, скрывая ее в черном костюме. «Пожалуйста, Рейдж, помоги, ты можешь что-то сделать с этим? Я не знаю», — шептал я уже вслух, прямо в уши девушки. «Но, попробую». Что же, музыкальный конкурс явно пошел не по плану. Глава 9. Преследование. Изящно взлетев на нитях паутины, Гвен совершила грациозное сальто, приземлившись прямо перед монстром. И тут же чувство опасности мощным импульсом пронзило ее нервы, заставляя резко пригнуться. В следующий же момент над головой девушки пронеслась рука ящера, который прямо оттопырил пальцы, выставляя свои кинжальные когти на всю длину. В этот момент у девушки чуть сердце не остановилось. Она еще никогда не ощущала такой мощный импульс опасности, кричащий через каждый ее нерв о смертельной угрозе. «Эй, давай успокоимся, парень, я не хочу». И все же, она нашла в себе силы совладать со страхом, но она даже не договорила. Ей практически сразу пришлось прерваться и резко подскочить вверх, потому что монстр сорвался прямо на нее, намереваясь просто раздавить девушку своей массой. «Похоже, ты ему понравилась», — прокомментировал я происходящее. «ТСЦК он быстрый». Это да, со своей прежней скоростью Гвен могла бы и не увернуться от ударов ящера. Но симбиоз со мной делал ее ощутимо сильнее, ну и быстрее тоже. «Ты можешь парализовать его своим ядом? Парализатор рассчитан на человека, я даже не представляю, как он подействует на этого мутанта, лучше не рисковать». «Понятно, уведи его отсюда, в буйстве он может навредить людям». «Эй, ты слышал, зеленый уже не в моде», — дразнящим тоном крикнула Гвен Питеру. В шутках скрывался страх девушки. «Не бойся, Гвен, только не бойся, я с тобой, стараюсь поддержать ее». «Хэррр». Монстр же как-то непонимающе обернулся. «Да-да, у тебя что, ветрянка?» Раз так зеленкой обмазался, ящер наклонил голову. А потом чувство опасности резко врезалось в мозг девушки, заставляя ее наклониться назад, словно не из матрицы. Тогда же над ней пролетел зеленый комок слизи. И, выпрямившись, девушка в шоке смотрела, как эта штука, влетев в стену, начала агрессивно шипеть и растворять материал. «Ты что плюнул в меня сейчас?» — с наигранным возмущением протянула Гвен. «А ну иди сюда, я сама в тебя плюну». И, чтобы еще сильнее раззадорить монстра, пульнула в него комком паутины, прежде чем броситься к выходу. Грах, чего и следовало ожидать. Ящер уже и думать забыл о Томпсоне, бросившись догонять Гвен. При этом он еще и припал на все четыре конечности. До моего слуха донесся влажный хруст, с которым искривились конечности монстра, когда он начал быстро перебирать лапами. В его движениях так и чувствовался некоторый конфликт между физиологией разных видов. Тем не менее, он быстро смог развить немалую скорость. «Ха!» – глубоко вздохнула паучиха. Ее тело покрывали дополнительные мышечные сегменты, наливающиеся силой, и, когда девушка была готова, мы сорвались в скоростной рывок. «Гра!» Даже ящер офигел от того, как быстро от него рванула девчонка. Покинув территорию школы, Гвен уводила монстра дальше, к знакомому пустырю. И, конечно же, прохожие в ужасе кричали, увидев настоящее чудище, в лице ящероподобного школьника. Тем не менее, двигались мы очень быстро. Обычные люди просто не могли нас преследовать, да и не очень-то хотели. «Пит, что с тобой вообще случилось?» — воскликнула Гвен. «Гхахаха, Хвин, а, ты понимаешь, Питер, пожалуйста, успокойся». Монстр же действительно как-то замешкался. Продолжая бежать за нами, он вдруг резко попытался остановиться, из-за чего не справился со своим спринтом и покатился кубарем по земле. Напоровшись на острый скол булыжника, он нацарапал себе бок, но эта рана начала сразу же срастаться прямо у нас на глазах. «Кхайнен!» — закряхтел ящер, прижав царапину лапой. «Хвен, Пит!» Девушка тоже замешкалась, остановившись и повернувшись к ящеру. Паркер же припал на колени, резко опустив руки, врезаясь когтями в землю. «Как ты, что ты сделал? Что с тобой, Пит?» — обеспокоенно спрашивала Гвен, подходя ближе. «Я...» — гулко протянул ящер. «Сила, моя сила. Боже». Гвен не была глупой, и она вспомнила, что уже утром можно было заметить что-то странное в Питере. Девушка быстро поняла, что он сам сделал это с собой. И, нет, она не считала, что он стал отвратительным чудовищем. Хотя форма ящера и не выглядела органичной и естественной, и даже могла вызвать чувство отторжения. Сейчас его конечности и вовсе как-то уродливо изгибались, а лицо еще сильнее деформировалось. Это явно был не тот крутой ящер из комиксов, а словно его неудачная пародия. Тем не менее, Гвен больше волновало даже не изменение внешности парня, а помутнение его рассудка. Она видела, что Паркер теряет самого себя, превращаясь в хищное чудовище. «Рейдж, помоги!» Она протянула руку к ящеру. Но разум Паркера менялся, животные инстинкты выходили на первый план, но нельзя сказать, что его интеллект полностью пропал. Парень явно посчитал, что девушка хочет отнять его новообретенные силы, а он хотел их сохранить. Он хотел быть особенным, хотел обладать суперсилами, как его подруга, Нгхеид, взрыкнул монстр, отмахнувшись. И тут такой момент. Изначально монстр не собирался атаковать и не хотел ранить девушку. Но, мысль о том, что его хотят лишить новых сил, пришла мгновенно, и поведение ящера тут же изменилось. Чувство опасности проявилось слишком поздно, и девушка уже не успевала избежать удара. Когти ящера вот-вот должны были вонзиться в ее живот. Но, с глухим звуком удара, лапу монстра перехватила еще более мощная лапа, выросшая из костюма паучихи. Хотя, даже если он попал бы, это не ранило бы саму Гвен. В то же время костюм девушки оброс дополнительной массой, попутно врастая щупальцами в землю, чтобы устоять под ударом ящера. «Гвен, позволь мне, да давай», — взволнованно вздохнула девушка. И ее костюм натурально забурлил тьмой. Разрастаясь, черная масса принимала еще более крупную форму. Гахахаха. А ящер сразу же почувствовал угрозу. Гвен он воспринимал иначе, скорее как добычу, слабую девушку, хорошую подругу, которая никогда не навредит ему. Теперь же перед ним был еще более крупный и опасный хищник, и ни с какой стороны не похожий на слабую девушку. Граа! И глаза монстра залили, от него полыхнуло агрессией. Храа! Зарычал я еще громче. Мой голос угрожающе вибрировал, распространяя эманации угрозы. На краткий миг проснулась моя ненависть, огненным всполохом вырвавшись из паутины моего разума, просочившись в яростный рев. Я полностью пересилил агрессию мутанта, ошеломив его, пусть и на краткий миг. Руки ящера ослабели, и, сделав шаг вперед, я практически врезаюсь в него своим телом, перехватив монстра за бок, оплетая его стремительно вырастающими щупальцами, и, резко подняв его, опрокидываю, практически вбив его в землю. «Рейдж!» – испуганно вскрикнула Гвен внутри меня. «Не волнуйся, он теперь гораздо крепче, а мне нужно его обездвижить». Довольно сложно полноценно взаимодействовать с генетическим материалом жертвы, когда она яростно вырывается из твоей хватки. И, уже представляя, насколько эта штука живучая, я без всяких сомнений трансформирую края нескольких щупалец в острейшие пики, которыми врезаюсь в тело ящера. Нет, Рейдж, Гвен, это необходимо. Несколько шипов пронзают бока ящера, другие же протыкают его конечности, сразу несколько пик вонзаются в хвост монстра. Я практически пришпилил его к земле, как энтомолог прикалывает булавками насекомых. Грейх! Болезненно взвыл монстр. Рейдж! Выдыхает Гвен. Но из-за усилившейся эмоциональной связи, она чувствует, что хоть я и действую грубо, но не желаю зла парню. Я действительно хотел ему помочь и делал то, что для этого нужно. И, все равно, он пытается вырваться. Черная масса уже растекается внутри его тела, частично сливаясь с некоторыми мышцами, сосудами, а также нервами. И я впервые был так напряжен. Я просто не мог полностью сосредоточиться ни на удержании монстра, ни на изучении его генетического материала. Мне приходилось делать это одновременно, боясь упустить контроль хоть над одним из этих действий. Даже Гвен, чувствуя мое состояние, притихла. Она не стала меньше беспокоиться, но всеми силами старалась не отвлекать меня. А ведь если бы мы больше тренировались, возможно, Гвен могла бы сейчас сама удерживать ящера, чтобы я мог полностью сосредоточиться на работе. Но, сейчас она такое просто не потянула бы. ГХРРР. Ослабленно захрипел монстр. Чтобы он меньше сопротивлялся, я начал подавлять его нервную систему. Но, не тут-то было. Это человека я мог без особых проблем усыпить. Но организм мутанта был более агрессивным по своей природе и отчаянно сопротивлялся моему воздействию. Еще не меньшим шоком для меня стало жгучее чувство, будто на меня кипятком плеснули. Иммунная система монстра среагировала так быстро, что уже начала атаковать мои клетки в теле ящера. Вот же, Хайненен, уже как-то жалобно застонал монстр. От меня к ящеру проросли сосуды, вливающие в его тело еще больше черной субстанции. Моя масса в резерве просто сгорала, но я продолжал подавлять организм ящера и попытки ассимилировать его гены. И чем дольше это тянулось, тем сильнее безумствовал иммунитет монстра. Его антитела просто взбесились. Они, словно шахиды, врезались в мои клетки, разрывая их вместе с клетками тела самого ящера. Особые проблемы в освоении генетики монстра доставляла их неестественная природа, словно мешанина из топорно склеенных цепочек информации, которая и так работала кое-как. Я словно рылся в мусоре. Но, Что меня прямо поражало, так это способность ящера к самоисцелению. Его тело просто выталкивало из себя мои пики. У его регенерации был свой предел, но проблема в том, что я сжигал свой резерв гораздо быстрее, чем истощался организм ящера. И я понимал, что если все продолжится в том же духе, уже скоро я просто не смогу продолжать его сдерживать и монстр вырвется. Я уже начал потихоньку вгрызаться в плоть монстра, натурально подъедая его мышечную массу, растворяя ее и поглощая в себя. Но тот сразу же восстанавливался. Наконец настал тот самый момент. Гха-ха. Резко отскочив назад, я избежал яростного рывка монстра, когда клыки ящера с клацаньем сомкнулись там, где только мгновением ранее находилась моя голова. Гуарр. Но к бою я был готов, вот только. Гаин-ха-ха-ха. Подскочив и перевернувшись, Паркер практически прилип пузом к земле и резко дал деру. Ящер улепетывал, поджав хвост. Ну, да, только недавно он чувствовал себя неостановимым суперхищником, а тут его так отделали, что у него до сих пор звездочки в глазах мерцают, и кишки скручивает от страха. «Беги за ним», — выдохнул я, сжимаясь к форме черного паучьего костюма. «Да-да», — дрожащим голосом ответила девушка. «В теле ящера оставались частички меня, но я прямо чувствовал, как их раздирает иммунная система монстра. Особенно плохо здесь то, что во время обнимашек я также проник в мозг ящера, пытаясь воздействовать на его центральную нервную систему. И антитела монстра также атаковали этот орган, уничтожая вместе с моими клетками частички его собственного мозга. Он сразу же восстанавливался, но, боюсь, это могло повредить память Паркера. У тебя, Гвен взлетела на паутине и пробежалась по крыше. Не получилось, не останавливаясь, она бежала по крышам домов, пролетая на паутине, где нужно, и не спускала глаз с ящера, который ранее сам даже не взбежал, а чуть ли не взлетел по стене на крышу и понесся дальше. У него просто безумный иммунный ответ, он сам меня чуть не сожрал внутри своего тела, но я успел поглотить его ДНК. Что это нам дает? Я еще не разобрался с этим, но возможно я смогу рассчитать парализующий яд для него, а потом уже разберусь с корнем проблемы. Пока не пытайся остановить его, просто догоняй. Угу. Погоди, пробеги за тем щитком. Не спрашивая зачем, девушка резко свернула и пронеслась за рекламным щитом. И в тот момент, когда она исчезла из поля зрения ящера, волна прошлась по костюму, делая его прозрачным. Че, что, ты и так умеешь? Тихо, у него и слух отличный. Продолжай преследование. Монстр же действительно опешил, потеряв Гвен из виду. Он замешкался, а пробежав еще немного, сбросил скорость. Подобный бег его самого истощал неслабо, и, похоже, он вообще решил, что оторвался, так как вскоре и вовсе перешел на спокойный размеренный шаг. Ну, спокойное ползание на четырех лапах. Ящер уже спустился на землю и полз прямо по улице, шокируя людей, но вот от них он вообще никакой опасности не ощущал. При этом я не мог не заметить, что его конечности приняли более правильную форму, да и морда лица немного вытянулась. Его тело искажалось все дальше в животную сторону, становясь больше похожим на тело ящера. Но, в то же время, это делало его вид более естественным и органичным. При этом, я не мог не отметить, что ящер стал еще больше, хотя, казалось бы, он уже столько ресурсов тела потратил на регенерацию. Его тело продолжает меняться, это плохо. Тихо протянула Гвен. Похоже, его гены адаптируются, возможно, сейчас его ДНК уже отличается от того, что я успел скопировать. «Погоди, что?» – опешила девушка, увидев, что вытворяет ящер. «Канализация!» – выдохнул я уже вслух. Спокойненько так подобравшись к канализационному люку, он поднял крышку и прошмыгнул вниз. «Надо его догнать!» «Подожди, у нас еще одна проблема!» «Да, когда я его удерживал, это сильно меня истощило!» «Говорю девушке, я уже не смогу повторить этот фокус. Но что нам делать? Ты можешь найти какой-нибудь мясной отдел, рынок, где мы можем достать много мяса. Рыба подойдет, тут рядом рыбный рынок. Давай туда». Гвен уже соскочила с крыши, взлетев на паутине в сторону рынка. «Но, мы же потеряем Питера. Я его найду, обещаю девушке. Мы знаем, что он в канализации, будем искать». «Угу. До рынка же мы добрались довольно быстро. Хотя он оказался меньше, чем я представлял, но накушаться тут тоже можно. А это у меня нет столько денег», — замялась девушка. «У меня вообще нет денег. Просто вежливо попроси. Уверен, эти добрые люди войдут в наше положение и просто поделятся рыбой». «Ну я попробую. Прокрутившись бочкой в полете, девушка спрыгнула прямо в центр рынка, между несколькими рядами палаток, и сразу же подбежала к одной из лавок, где было выложено много рыбьих туш. «Это простите, мой космический монстр очень голоден, и ему не хватает сил для боя с ужасным ящером-мутантом. У меня же совсем нет денег. Пожалуйста, вы можете поделиться рыбой, это вопрос жизни и смерти». «ГММ, хорошо сказано». Торговец же ошарашенно приоткрыл рот, смотря при этом на Гвен, как на сумасшедшую. «Ты какого вали отсюда?» — махнул он на нее рукой. «Смотри, там склад. А, двигай свои прелестные ножки туда». «Хорошо, как скажешь». И через пару минут, скрывшись от множества взглядов людей на рынке, мы пробрались на небольшой склад, где было еще больше морепродуктов. Сейчас даже сама Гвен ощущала мой голод, как он пульсирует чувством пустоты практически в каждой клеточке моего тела. «Ты ау!» Гвен натурально опешила, когда десятки щупалец выстрелили из ее костюма, хватая крупную рыбу, врезаясь в нее когтями и притягивая к только раскрывающимся зубастым червоточинам. На обычные рты эти штуки никак не походили, словно отворившиеся врата в бездну, вгрызающиеся в мясо и сразу же его проглатывающие. И, вообще, выглядело это впечатляюще. Глядя в эти рты, казалось, будто они ведут в бездонную пропасть. Кто-то даже мог бы подумать, что для этого я перелепил тело самой девушки, но все куда интереснее. Тот самый резерв, он ведь существует не отдельно от меня, он напрямую соединен с моей симбиотической формой, и эта связь постоянна. Это как собственное небольшое измерение, связанное с каждой клеточкой моего тела. И сейчас, поглощая пищу, я сразу же отправлял ее в это самое внутреннее измерение, где ее поглощала моя спрятанная масса. В общем, весьма удобная особенность клинтерской физиологии. «У тебя там черная дыра», — в шоке выдохнула Гвен. На ее глазах я уже слопал под сотню килограмм рыбки, да еще и за считанные минуты. А я еще не восстановил и четверть потраченной массы. Еще. Пройдясь вперед, я руками подхватил целый ящик рыбы и приподнял его. Капюшон Гвен приподнялся и начал расходиться, раскрывая огромную пасть на весь торс девушки. После чего все в ящике было вывалено прямо в этот гигантский зубастый зев. Но и на этом моя трапеза не закончилась. Я ведь полноценно и не наедался с тех пор, как соединился с Гвен. А с момента прошлой моей трапезы я не только растряс жирок, так сказать, но и сам объем моего резерва увеличился, позволяя запасать еще больше массы, но также и увеличивая крайний предел моего аппетита. И только ощутив приятную полноту в своем внутреннем измерении, я перестал поглощать рыбу, как не в себя. Разошился тут уже. «Ох, вау!» — впечатленно выдохнула Гвен. «И как часто тебе нужно так кушать?» «Разве что, после тяжелых боев. Потому что в нормальном состоянии, пока у меня есть этот запас, я могу пополнять его и понемногу. Просто за счет обычной еды и тех же шоколадок. И, я точно не уверен, но, кажется, каким-то образом даже сильные эмоции носителя поглощаются моим телом и трансформируются в массу. Я начал замечать подобные фокусы только во время страстных слияний с Гвен, когда ее чувства были особо сильны. Теперь за Питером, Рейдж», — напомнила девушка. Ее сейчас как-то и не волновало то, что мы, по сути, обокрали целый склад морепродуктов. В ее пирамиде ценностей жизнь друга была куда выше, чем ценность чужого имущества и даже ее собственная законопослушность. Тем более, это вообще не она тут все сожрала, а я. Но, думаю, она простит мне это скромное прегрешение. «Идем», — выдохнул я. Теперь, когда мой животик был полон, я снова готов к бою. Очень быстро мы нашли ближайший спуск в канализацию, чтобы спуститься под город. Весьма неприятное место, но какое же обширное. И, хоть Гвен была внутри костюма и, фактически, по всей этой гадости топал я, но ей, все равно, было противно. «Черт, Пит, ты мне будешь очень сильно должен за то, что мне пришлось лезть сюда», — поежилась девушка. «А как мы будем его искать?» «Гррррр». Вибрирующий низкий звук разошился эхом по канализационным ходам, и на какой-то миг я ощутил: нет, это не эхолокация. Хотя я даже мог бы имитировать эту способность, но у меня нет достаточного опыта, чтобы эффективно ее использовать. Мое же рычание сейчас несло в себе нечто большее, чем просто звук. Тут я даже не мог подобрать точных определений. Эта способность была больше связана с телепатическими умениями симбиантов и их эмпатией. Эхо моей мысли распространилось по этим тоннелям, касаясь крохотных животных огоньков, крысы или еще кто. Но, в этой тьме канализации я, Все же, почувствовал знакомый всплеск страха. Каким-то животным чутьем ящер ощутил мое внимание. Я же сфокусировал свое эмпатическое восприятие и теперь уже не потеряю жертву. Хотя если он выберется из канализации на людные улицы, то будет сложнее. Сейчас моя эмпатия будто бы сузилась и расходилась волнами по этому уровню и почти не затрагивала людей над нами. Так что, их эмоции практически не мешали моему поиску. А вот если ящер будет с ними на одном уровне, куча людей создаст сильные помехи в моем ощущении чужих эмоций. Ты нашел его? Да я чувствую его, но и он тоже. Вперед, Гвен. И, к счастью, Паркер не догадывался, что наверху ему будет легче сбежать. Он пытался скрыться где-то среди этих же тоннелей. А Гвен бежала, ориентируясь на мои ощущения, хотя мы, все равно, несколько раз попадали в тупики, и приходилось искать иные пути. Но и ящер здесь не у себя дома, по крайней мере, обжиться еще не успел. Так что, в какой-то мере, мы были в равных условиях. Если не считать, что я немного читерил. А еще, к этому времени я уже успел синтезировать новый состав нейротоксина, ориентируясь на генетические особенности мутанта. Даже если он продолжает мутировать, я еще надеялся, что новый парализатор сработает. Попутно, мой захват на Паркера несколько раз спадал, и мне приходилось снова использовать эту телепатическую волну, чтобы отыскать его. И каждый раз он чувствовал, что я нахожу его снова и снова. В какой-то момент ящер просто ощутил себя загнанным зверем. Возможно, он сам попал в тупик, но изменение его настроя я ощутил. «Осторожней, Гвен, мы наконец-то вышли прямо к нему. Вроде бы еще один тоннель, такой же, как и другие, но от него веяло затравленной злостью. Ящер был намерен дать новый бой, и сейчас он был еще злее, чем раньше. Теперь я, моя хорошая, да только», — замялась девушка. «Прошу, не навреди ему, не больше необходимого», только и мог пообещать я. Костюм Гвен снова пропал в моей боевой форме. ГРРР. По моему телу начали появляться подвижные жгуты с когтями. Сама моя форма становилась более агрессивной, принимая еще более хищные черты. Когти начали сочиться парализующим ядом. Внутри же моего тела уже формировались ядовитые шипы, готовые к выстрелам. Появились боевые щупальца, также с когтями и зацепами, похожими на крючья. И также по самим этим отросткам в темноте канализации отлично можно было разглядеть блуждающие искры электричества и белый паучий знак на груди. Теперь, когда я был с Гвен, то считал, что имею право его носить. Я тоже был готов к бою. Глава 10. Сообщники. И все же, некоторые хищные повадки симбионта во мне проявлялись. Видя впереди сгорбленную фигуру ящера, я медленно приближался к нему. Один из жгутов на моем плече дернулся и поскоблил когтем по стенке тоннеля, высекая угрожающий скрежет. Впрочем, я не просто так пытался психологически давить на монстра. Да, есть в этом что-то сюрреалистичное. Для симбионта это вполне нормально. Но та часть меня, что когда-то была человеком, чувствовала себя сейчас несколько странно, фактически запугивая мощного зверомутанта, способного рвать людей на части своими когтями. И, собственно, моя идея сработала, частично. Резко дернул уже другим когтистым жгутом, клацнув по стенке. И ящер напряженно пригнулся, раскрыв полную острых зубов пасть. «Хра-а-а!» — взревел он, показывая, как весь из себя страшный и опасный. И, в тот же момент, когда его пасть раскрылась, я дернулся вперед. Из моего тела буквально выстрелили десятки игл, покрытые ядом. Я полагал, что шкура ящера, скорее всего, окажется слишком прочной, чтобы ее можно было пробить такой атакой. Но вот его нутро в раскрытой пасти, мягкий длинный язык, внутренняя полость рта. Ну и, я также ожидал, что он может вот так рявкнуть, словно дикое животное, в которое он и превращался. Вот только, реакция ящера была просто отменной, и его боевые инстинкты внушали уважение. То ли услышав что-то, то ли просто хвостом почувствовав, монстр моментально захлопнул пасть и резко пригнулся, чуть ли не с головой нырнув в сточные воды. Но тут было мне где-то по колено, так что, при всем желании, Паркер не смог бы скрыться там целиком. Слишком уж крупная у него фигура теперь была, хотя, как-то ведь он пролез в канализационный люк. Но, в любом случае, я его не боялся. Силы и ловкости Гвен было достаточно, чтобы побороться с этим монстром на равных, а вместе мы были гораздо сильнее. Если бы задачей было убийство, то я мог просто играючи раздавить этого мутанта. Но вот необходимость спасти его и вернуть в человеческий вид все усложняло многократно. Тем не менее, к новому столкновению я был готов еще лучше, чем к первому. «Рейдж!» – испуганно пискнула Гвен. «Спокойно!» – ее испугал резкий рывок Паркера. И паучье чутье тут было не таким уж хорошим помощником. Если сравнить это чувство с натяжением струны, то с тех пор, как мы вышли в этот тоннель, наше предчувствие играет металлу. От ящера исходит постоянная угроза, хотя, в момент атаки и прозвучал особо мощный аккорд этой боевой мелодии, но, мы с Гвен еще были непривычны к такому поведению этой способности. Куда проще мне было полагаться на более естественные чувства. Зрение, слух, просто сохранять концентрацию. Я ждал атаки в любой момент, потому и не пропустил ее. Когтистая лапа монстра проходит мимо, когда я резко смещаюсь в сторону. Монстр не растерялся и сам рванул в другую сторону, чтобы ударить меня хвостом на развороте. И я в совершенно естественном порыве вскочил вверх, цепляясь к стене. Тогда же несколько моих когтистых жгутиков, все же, зацепились за шкуру монстра. Если еще минут 10 назад это была просто крепкая позеленевшая кожа, то сейчас его уже во многих местах покрывала жесткая чешуя. Вместо того, чтобы впиться крючьями в плоть ящера, жгутики лишь зацепили эти чешуйки и грубо сорвали их, только слегка оцарапав плоть монстра. А учитывая безумный иммунитет мутанта, то ему нужна более мощная доза, чтобы яд подействовал. Тем не менее, даже это, токсин был максимально приспособлен к физиологии этого конкретного ящера, и даже царапинки хватило, чтобы уже в следующем атакующем рывке монстра повело. Его зрачки расширились, и он завалился в бок. Попался, и уже десятки остроконечных щупалец врезаются в тело ящера, пробивая чешую, где, возможно, за него цепляются крючья и впиваются клыки. Монстр еще и пасть приоткрыл для грозного рычания, но тогда-то в его язык, все же, прилетела пара игл. Еще пара секунд, гха-ха-ха-ха, жесткие щупальца сжимают горло монстра, еще и когтями в него впиваясь. Тот уже не пытается меня вспороть когтями, он тянется руками к своему горлу, но я чувствую, как его тело слабеет, и сопротивление сходит на нет. И еще раз дернувшись, ящер обмяк, теряя сознание. Нервно-паралитический токсин подавил его нервную систему, не просто парализовав, но и вырубив мутанта. «Он все?» – обеспокоенно спросила Гвен. Я немного ослабил хватку, опуская тело монстра, но не в воду, а на рабочую часть коллектора. Дорожка, по которой обычно и ходят рабочие, не утопая по колено в сточных водах. Присев же рядом с ящером, прикладываю к его спине руку, хотя, часть отравленных шипов все еще была в его тушке и уже начинала сращение. Черт, что такое? Его ДНК действительно меняется. Сейчас генетическая структура ящера была более гармоничной, чем раньше. Он уже не казался нелепой химерой человека и ящерицы, а превращался в нечто новое, сочетающее в себе сильнейшие черты обоих видов. Хотя, в нем были гены не какой-то конкретной ящерицы, а сразу многих их видов. И это существо, очевидно, уже не было в полной мере тем самым Питером Паркером. Отлично. А вот теперь у меня был повод для ликования. У тебя получается, я смог подстроиться под его генетический маркер, и теперь иммунная система Паркера на меня не реагирует. По крайней мере, время у нас теперь есть. Хорошо. Вздохнула с облегчением девушка. Может, она не была гением, но она умная девочка, и Гвен более-менее понимала мои комментарии, хотя это и не значит, что она смогла бы сама разобраться в проблеме Питера со своими школьными знаниями. Полагаю, без меня в этой истории она могла бы пойти к доктору Коннорсу, которого упоминал Питер. Впрочем, если смотреть на ситуацию объективно, то не так уж и много они могли бы сделать. Конечно, я помню, что в тех детских мультфильмах, которые я смотрел, и где в ящера превращался, кажется, сам доктор Коннорс, тот потом также спокойно превращался и обратно в человека. Вроде бы ему какое-то противоядие дали, но в действительности мне сложно представить, как можно какой-то микстуркой обратить вспять столь обширные и радикальные физические трансформации. Впрочем, похоже, именно микстуркой эти трансформации были вызваны, так что, все может быть. И, в любом случае, теперь я действительно мог помочь Паркеру. Причем, я мог сделать даже лучше, чем вернуть его в нормальное состояние. Я мог дать ему то, чего он так желал, ради чего и решился на это превращение. Хотя, вряд ли он ожидал, что станет чудовищем. Уже имея ранний образец ДНК ящера, я мог быстрее ассимилировать его новую генетическую структуру и сразу же вклинился в нее, подавляя гены, что вызвали реактивную трансформацию тела. Я добился того, что монстр начал сочиться вонючей слизью, но это нормально, его тело начинает обратное превращение, хотя, для этого мне также пришлось вывести из угнетенного состояния и, как бы, починить его человеческие гены. По сути, я не удалял генетику ящера, а вгонял ее в некое рецессивное состояние, делая доминирующими именно человеческие гены. Тем временем, в этой гнойной слизи уже отслаивалась кожа чудовища, слезая с него клочками. Тогда же и эффект нейротоксина слабел, пропорционально смене баланса биохимических процессов в теле Паркера. То есть, он уже был не тем монстром, на которого я рассчитал яд, поэтому и действовал токсин все хуже. Вдобавок, если в крови ящера токсин мог маскироваться благодаря генетическому маркеру, то после новой трансформации усиленный иммунитет Паркера распознал яд и начал его убивать. Да, теперь у Паркера реально мощная иммунная система. Вроде бы, прошло не больше 10 минут, как я уже практически совсем разобрался. У тебя получилось, Рейдж. Голос Гвен приятно журчал расслабляющим ключом. В ее тоне было столько радости и облегчения, что я прямо чувствовал сильный эмоциональный подъем, будто у меня крылья за спиной выросли, и сразу так легко стало. «Да мы это сделали», — выдохнул я. «Хайнен», — простонал Питер, зашевелившись. Он приходил в чувство. «Да, полуголый, в рваных остатках своей одежды, измазанный в вонючей липкой жиже, в которой уже сгнивали остатки чешуйчатой шкуры и целые куски плоти ящера. Что сказать, обратная трансформация в его случае выглядела не самым приятным образом. «Паркер, очнись», — заговорил я голосом Гвен. Даже сама девушка немного офигела. «Ох, что я...» Приподнялся на локтях парень. «Фу, что за...» Он с отвращением мутным взглядом осмотрелся, обнаружив себя в гнойной слизи. «Ты обосрался», — выдаю заключение нежным голоском Гвен. Моя напарница в шоке разинула рот. Она же переживает, а я тут шутки шучу. Причем даже не особо смешные и ни разу не умные. «А-а», — застонал парень и поморщился, учуяв мерзейшие ароматы. Запах гнойной слизи сливался с ароматом сточных вод в просто невообразимый коктейль. Организм Паркера просто не справился с этим и его начало натурально выворачивать. Еще немного приподнявшись, он согнулся и начал блевать себе под ноги. «Рейдж, ему плохо», — забеспокоилась Гвен. «Все нормально, ты просто не чувствуешь, но тут такой запах». «Что? Сейчас покажу». И я перестал фильтровать воздух для Гвен. Первую секунду она не понимала, в чем дело, а потом ее саму чуть не вывернуло наизнанку, но я подавил рвотный рефлекс и снова начал фильтровать для нее воздух. К слову, при необходимости я вообще мог даже дышать за нее. «Что за боже? Рейдж, давай вытащим его отсюда. Ну, может, пусть еще посидит, подумает о прекрасном, еще немного подышит плодами своих блистательных решений. Рейдж, ладно, ладно», — закатил я глаза, после чего поднялся и подхватил зубцом Паркера, уцепившись за его рваную футболку и потащив его за собой. Хотя я и волочил его как мешок с навозом, но парень явно был рад уже тому, что его вытянули из той кучи слизи. Правда, он все еще продолжал блевать, насколько это было возможно. Желудок страдальца, кажется, опустел уже, и он просто натужно харкал какой-то слизью. Вскоре я нашел ближайший выход в виде лестницы и канализационного люка, так что сразу полез наверх и потянул Паркера за цепом. Причем, по мере подъема я также менял свою форму, сжимаясь, и, откинув люк, на поверхность выбралась уже Гвен в своем черном костюме. Но, хоть Питер и ее близкий друг, но она предпочла оставить его в подвешенном состоянии, не прикасаясь к заблеванному парню руками. Тем более он все еще сам был весь в той гнойной слизи, которая покрывала его тело вонючими разводами. Но, в любом случае, на свежем воздухе ему явно становилось лучше. Как только его выдернули из канализации, парень перестал блевать. «Ну, тут не особо чистый воздух, прямо чувствуется запах выхлопных газов от ближайшей автотрассы. Но это было гораздо лучше ароматов канализации». «Ха», — тяжело вздохнул Питер. «Гэгвен, подожди». Оглядевшись, мы с паучихой оценили обстановку и решили убраться с людной улицы в какое-то другое место. Я все еще продолжал удерживать Паркера за цепом, когда Гвен выстрелила из руки паутиной, чтобы мы все могли взлететь. Хотя из-за болтающегося груза было несколько неудобно, но и выделывать трюки мы не собирались. Просто забрались на крышу одного из домов поблизости, где на нас не глазели прохожие. Пит, выдохнула Гвен. Ее маска растеклась в сторону, открывая лицо девушки. Прости, опустил голову Паркер. Я все испортил. Придурок, ты же сам чуть-чуть. Гвен не могла подобрать слов, чтобы описать произошедшее с Паркером. Прости, но теперь все в порядке. В порядке же, уточнила Гвен. Да, лаконично отозвался я. Ну и здорово, улыбнулась девушка и взглянула на парня. Пит, я бы тебя обняла, но... Гвен зажала нос пальчиками. Ты воняешь. А да, замялся Паркер. Если тебе так сильно хочется кого-то обнять, то можешь обнять меня. Так и сделаю. Снова заулыбалась девушка. Только попозже, не при посторонних, а то, зная тебя, ты же на объятиях не остановишься. Эй, весело возмутилась девушка. Че что? Опешил Паркер. А, да я говорила с Рейджем. Он иногда говорит в моей голове. Вот как кажется. Да, я слышал. На пару секунд воцарилась неловкая тишина. А как ты, снова сделала меня человеком? Это сделал Рейдж. Спасибо. Снова опустил он голову. И тут же заметил, что он все еще качок. Ну, не как Флэш, не гора мускулов, но владелец довольно мощного сухого телосложения бойца. Постой, я все еще. Запаниковал он. Эта штука все еще во мне. Успокойся. Хмыкнул я. Я подавил гены ящера, а не убрал их. Ты же хотел силы. Если бы я вернул тебя в прежнее состояние, ты же еще что-нибудь выкинул бы ради обретения сверхспособностей. Превратил бы себя еще в какую-то мерзость, а мне возвращать, как было, мне оно надо, опешил Паркер. С тобой останется сила, скорость, безумная живучесть ящера. Не настолько, как в форме монстра, но достаточно, чтобы это можно было считать суперспособностями. Так что ты это не принимай больше подозрительные неогенетические трансформаторы. Питер смотрел на меня круглыми от шока глазами. Правда, стой ты и есть, Рейдж, хе-хе-хе. От плеча Гвен отделился небольшой сгусток черной массы, принявший вид моей боевой формы только маленького размера, и с большой головой. И эта забавная фигурка, довольно скалясь зубастой пастью, уселась на плечо девушки. Я помню, это же с тобой я дрался, или это была Гвен? Нет, это был я. Гвен, наверное, не смогла бы хорошенько тебе врезать. Да-да, Паркер как-то неуютно поежился, потерев свои ребра. Даже после трансформации, его тело все еще помнит, как я его отделал. И тогда тоже был ты нашел библиотеку, но вообще, меня даже удивляло то, насколько быстро парень пришел в себя. Еще кое-что, Паркер, продолжил я, как твоя память, что... Когда я работал с твоей ДНК, иммунитет ящера вел себя очень агрессивно. Вместе с моими клетками, он повредил немало тканей самого ящера, в том числе и клеток мозга. Парень удивленно приложил руку к голове. Это, он нахмурился, явно пытался что-то вспомнить. Я правда не помню, как превратился, и сегодня же должен был быть концерт Гвен. Хэймэм, я помню, как украл сыворотку Коннорса, но не помню, как применил ее, жалобно протянул парень. Понятно, пострадали только свежие воспоминания, заключил я. Похоже, с твоей башкой все нормально, помимо того, что ты придурок, конечно. Простите, снова повинился парень, и его вдруг пронзило осознание. А боже, я ничего не сделал с Томпсоном, опомнился он. Замялась Гвен. Кажется, ты его убил, тактично заметил я. Че что? В ужасе выдохнул парень. Брутально так вспорол его своими когтями, у него, наверное, все кишки вывалились. Рейдж, возмутилась Гвен. Пит, не слушай его, у Томпсона была просто пара царапин, он наверняка жив. Но, даже голос ее звучал немного неуверенно, что приводило парня в еще больший ужас. Я должен, резко вскочил он, и офигел. Парень ожидал, что даже просто подняться на ноги ему будет трудно. Но его тело переполняло бодрость и энергия, он чувствовал себя просто отлично, не считая того, что был заляпан в мерзкой слизи, а еще, ему очень хотелось кушать. «Ты должен вымыться, поесть и отдохнуть», — заметил я. «Да, верно», — кивнула Гвен. «А мы посмотрим, что сейчас с Томпсоном». «Но, слушай, не доставляй нам тут еще больше проблем», — заворчал я. «Я понял», — опустил парень голову. «Пит, пожалуйста, иди домой». «Позаботься сейчас о себе», — попросила Гвен. «Да, и, береги себя», — вздохнула девушка, отступив к краю крыши. Моя мини-версия помахала парню ручкой и растеклась, сливаясь с костюмом девушки. Как раз, когда Гвен уже спрыгнула вниз, использовав паутину для раскачки, Теперь мы уже возвращались обратно в школу. Хотя, в целом, мне было безразлично, выжил Томпсон или нет. Но, похоже, этот вопрос серьезно волновал Гвен, и еще сильнее это волновало Питера. Чуть ранее я ощутил в парне сильное чувство вины. Но, в то же время, возможно, какая-то его часть желала, чтобы Флэш действительно оказался убит. И, похоже, такие мысли тоже пугали Паркера. Ведь это даже не мысли ящера, чудовища, а его собственные. Рейдж. Гвен залетела в переулок между зданиями, неподалеку от школы. Я же не стал отвечать вслух, просто сделал то, чего хотела девушка. Ее покров растекся, впитываясь в тело самой девушки и оставляя на ней обычную одежду, в которой она и была на концерте, до того, как все это произошло. А подходя к школе уже не как девушка-паук, а как обычная ученика, Гвен наблюдала уезжающую прочь машину скорой помощи. Похоже, они забрали Томпсона. Ага, паучиха уже добежала до актового зала, а там уже как-то пусто было. Только несколько учеников собирали инвентарь. Но, здесь же девушка нашла и своих подруг по группе. «Гвен!» — воскликнула Мэри Джейн. «Где ты была?» В ее голосе так извинело негодование, в котором скрывалось чувство облегчения. «А простите!» — замялась девушка. Она совершенно не представляла, что ответить. Возвращаясь в школу, Гвен как-то не продумала легенду, чтобы объяснить, куда она вообще пропала вдруг. «Боже, ты тоже видела ту тварь?» – взволнованно заговорила появившаяся Глория. «Это же ужасно!» «А да, видела. Вы не знаете, что это было. Какой-то сумасшедший мутант!» – поежилась Эмджи. Разговор как-то сам собой вильнул, огибая неудобный для Стейси момент. «Так что случилось с Флэшем?» – спросила Гвен. Девушки переглянулись. Его скорая увезла, но выглядел он очень плохо. Тем не менее, Гвен стало немного лучше. По крайней мере, Томпсон еще не умер. Хотя, на самом деле, еще не факт, что он выживет. В общем, это событие наконец-то закончилось. Хотя, жаль девчонок, их выступление полностью провалилось из-за этого происшествия. Пока Гвен тихо так присоединилась к подругам, помогая им собирать инструменты. Тут еще полиция была, всех расспрашивала. Заметила Бетти. «Надеюсь, этого монстра поймают», — с волнением высказалась Глория. Ей было страшно знать, что такое существо спокойно бегает где-то по городу. Ведь оно не просто где-то далеко, оно было практически прямо перед ней. И в порыве агрессии этот монстр реально мог всех здесь порвать на части. Позже девушки уже отправились отвозить инструменты домой к Мэри Джейн, где они обычно и репетируют. Попутно они все также общались, только Гвен уже чувствовала себя в этой компании немного не на своем месте. Ее отношение к произошедшему было совершенно другим, просто потому, что она принимала во всем этом участие, пытаясь спасти Паркера, когда ее подруги были просто свидетелями. А потом ей еще и отец позвонил. «Гвен, как ты?» – обеспокоенно спрашивал он. «Все нормально, пап. Я слышал, что случилось в твоей школе. Где ты сейчас? Скоро приду домой». «Нет, я за тобой приеду». «Не нужно, пап, я сейчас у Мэри Джейн, туда и приеду». Девушка закатила глаза. Спорить с отцом сейчас было бесполезно. «А прийти на концерт у тебя времени не было», — пробурчала она, когда звонок закончился. Офицер Стейси появился примерно через 10 минут. Довольно быстро он, и он правда беспокоился за свою дочь. Тем более, что приехал он на служебной машине и в форме. «Значит, потом сразу обратно поедешь?» — поняла девушка. «Да», — кивнул мужчина. «У нас теперь появилось много работы. Вы ищите этого парня, мутанта?» «Да», — кивнул Джордж. «Ясно», — замялась девушка. «Ты знаешь что-то об этом?» — уточнил офицер. Гвен отрицательно покачала головой. «Боже, как хорошо, что с тобой все в порядке, Гвен», — выдохнул мужчина. «Я слышал, один из учеников серьезно пострадал». «Да, Томпсону досталось. В общем, Стейси только доставил дочь домой, после чего сразу же уехал». И теперь девушка снова вздохнула с облегчением, чувствуя, что теперь эта история действительно закончилась. «Ну, может, еще будут какие-то проблемы. Может, кто-то поймет, что монстром был Паркер. Но, в любом случае, это уже просто пустяки по сравнению с тем, что могло бы быть. Самое страшное уже позади. Удивительно же, как быстро такие происшествия могут получить огласку. Когда Гвен спасала людей, эти события освещались с некоторым запозданием. И не то чтобы СМИ уделяли ей много внимания. Но здесь уже вечером, просто включив телевизор, Гвен с удивлением увидела собственное изображение. ее черный костюм, а рядом изображение монстра-ящера. Два мутанта напали на старшую школу Мидтауна, они очень опасны, и мы советуем, если вы их увидите, сразу же звонить в полицию. Че что? Опешила Гвен. В результате нападения ящера и ткачихи, серьезно пострадал один из учеников школы. На экране появилось целых два изображения Томпсона. На одном он улыбался в своей форме игрока школьной команды по регби, и вообще выглядел даже не матерым хулиганом, а хорошим парнем. На второй же фотографии его лицо было синим и распухшим, словно один большой синяк. Нос явно сломан, а правый глаз закрыт бинтами. Пока мы не знаем целей преступников, но то, что они были сообщниками, очевидный факт. Диктор продолжал освещать произошедшие события, а Гвен так и сидела с открытым ртом. «Я теперь бандитка, все же», — выдохнула она. «А да», — протянул я. «И, поскольку в доме кроме нас двоих больше никого не было, то я мог спокойно принять физическую форму, чтобы наконец-то заключить свою девушку в объятия. Злобная и прекрасная королева пауков. Ум», — смутилась девушка, утопая в моих руках. «Но, все равно ты молодец», — решил я немного подбодрить ее. В целом, меня не особо волновало, что о ней думают журналисты. Хотя, все же, немного обидно. Ведь именно благодаря паучихе никто кроме Томпсона не пострадал. Кто знает, как бы развивалась ситуация, если бы она не увела ящера из школы. «Спасибо, Рейдж, за все», — выдохнула девушка. «Гвен, я всегда буду на твоей стороне. Что бы ни случилось, ты всегда можешь рассчитывать на мою помощь. Спасибо». В то же время, в новостях уже показывали интервью одного из друзей Флэша. «Да мутная это какая-то девка, чей ей вообще тут надо было, а эта тварь вообще бешеная. Поскорее бы с ним разобрались». Подцепив пульт щупальцем, я кликнул по красной кнопке когтем, выключая телевизор. А в это время полицейский устало разглядывал потолок в палате потерпевшего. Врачи утверждали, что его раны не так страшны, как выглядит, и что парень быстро пойдет на поправку. Но пока ему требуется покой. Офицер же не только охранял его от возможного повторного нападения. Он хотел дождаться, когда Томпсон начнется, чтобы расспросить его о монстре. И он даже не сразу понял, что заснул. Вроде бы просто смотрел в потолок, а тут вдруг почувствовал, что падает со стула и резко проснулся. А в следующий же миг в его грудь вцепились острые когти, приподнимая мужчины. Он с ужасом взглянул на Томпсона. Кожа парня позеленела, из деформированной челюсти торчали острые зубы, а в желтых глазах яростно сузился зрачок. По подбородку монстра стекала слюна. «Че что? Гхрррррррхолод!» — прорычал монстр. Его тело стремительно трансформировалось. Но это требовало немало физических ресурсов, что пробуждало в теле нового ящера просто зверский голод. Паркеру ранее было немного не до этого, он пытался выжить. Томпсон же очнулся в безопасности, и все его естество моментально сжалось до этого первобытного чувства. «Эн, нет, стой!» — воскликнул полицейский. Как в следующий момент клыки ящера врезались в его голову, пробивая кости черепа. Глава 11. Новые проблемы. Карабкаясь по стенке больницы, мы с Гвен забрались через окно внутрь, а там уже по потолку, под маскировкой. И у нас было сразу две причины оказаться здесь. Чуть ранее, увидев морду Флэша по телевизору, девушка начала уговаривать меня исцелить его. Так она хотела, будто бы, искупить вину Паркера. Хотя, я не думал, что он здесь виноват. Флэш заслужил то, что получил. И лечить его у меня не было никакого желания. Я бы лучше добил его. Но это точно не понравилось бы Гвен. А раз так, нужно что-то сделать с памятью блондина. Ведь он наверняка видел трансформацию Питера. А это может доставить немало проблем. Причем, не только самому Паркеру, но и Гвен тоже. К своему стыду, я сначала об этом даже не подумал. И понял существование подобной проблемы только тогда, когда Гвен начала меня уговаривать помочь хулигану. Так что, я решил немного почистить мозги Томпсону. Ну и попутно, немного подлатаю его, раз мой паучок так просит. Так, мы нашли стол регистрации, а там и узнали, в какой палате находится пострадавший от рук ящера. Вскоре мы с девушкой уже открывали нужную дверь. Боже, выдохнула в ужасе девушка. Ведь, вместо Томпсона, нас здесь ждал мертвый мужчина, лежачий полицейский. И выглядело это весьма непрезентабельно. Ему обглодали лицо, разорвали одежду и вспороли живот с грудью, содрав мясо с ребер и покопавшись во внутренностях. Также и конечности мертвеца представляли собой кости с ошметками мяса. Похоже, ситуация с ящером еще не разрешена. Гвен же резко отвернулась, оперевшись рукой на стену, чтобы не упасть. Что здесь? Такого я не ожидал, честно признался я. И я тоже не совсем понимаю, что тут произошло. Хотя одна догадка у меня появилась. Гвен, мне надо осмотреться, если для тебя это слишком, закрой глаза, пожалуйста. Нет, я все нормально, Рейдж. Мы развернулись к жуткой картине. И Гвен, все же, зажмурилась. Вид обглоданного человека действительно не слабо ее шокировал. Настолько, что я начал влиять на ее гормональный фон, чтобы не дать вспыхнуть истерике и успокоить девушку. Когти. Я заметил следы когтей возле пустой койки. Похоже, именно здесь должен был лежать Томпсон. Питер, мы же исцелили его. Это был не он. Покачал я головой. Картинка складывалась в моей голове. Я вспоминал ту безумную мусорную солянку генов, которую обнаружил в теле Паркера, и как она изменилась практически за каких-то полчаса. Изначально, пока трансформация ящера еще не была завершена, его гены были очень нестабильны. Возможно, попав в тело Флэша, они могли вызвать изменения и у него тоже, не такие стремительные, как у Паркера, но, все же, возможно, эта штука может передаваться от человека к человеку, пояснил я. Че что, опешила Гвен. Паркер ранил Томпсона, и теперь Томпсон тоже стал ящером. А боже, и он ест людей? Ну, если бы мы не отвлекли твоего друга, то, возможно, он тоже занялся бы людоедством. Ладно, давай к окну, поищем следы. Угу. Девушка сразу метнулась к распахнутому окошку, в лед запрыгнув на подоконник, чтобы оглядеться. Такую задачу она восприняла с энтузиазмом, так как она позволила девушке не смотреть на обглоданное тело, но забыть это она не могла.